Глава третья. Стрекоза скороговорка. «Итак, куда мы направляемся?» — обратился Алвас к членам экспедиции. «Прямо», — твердо решил Дашутка. Макс помедлил с ответом, а потом рассудительно заметил. «Поскольку у нас нет карты, мы можем ориентироваться только по солнцу. Идти на юг, на север или в другом направлении особо значения не имеет». «На юг», — уточнила Даренка. «Почему на юг?» — поинтересовался профессор. «Потому что на юге тепло, там хорошо проводить отпуск», — убедительно пояснила она. «Ты что, замерзла? Такая теплынь вокруг, а тебе юг подавай», — удивился Макс. «Юг так юг», — согласился профессор и повернул голову Дашутки строго на юг. «Вот туда и будем двигаться». Шагалось легко и весело. Вскоре к ним присоединилась огромная с тарелку размером стрекоза. Она то и дело шелестела своими золотистыми крыльями над головами путешественников. Пританцовывая, обгоняла и скрывалась за повислыми кронами саговников. Вновь стремительно возвращалась и зависала в одной точке. Словно дразнила. Хитро взглянув на Макса и Дашутку, профессор как бы невзначай произнес. «Вот привязалась сковородка». «Почему сковородка?» — первым откликнулся Макс. «У стрекозы такое название, что впору присваивать звание рекордсменки по трудности произношения. Никто не справится с такой скороговоркой». «Я люблю скороговорки», — призналась Дашутка. «Вот послушайте, как я быстро с ними справляюсь. Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет», — выпалила она на одном духу. «Как стрекоза называется?» «Любе-лю-ли-ум». «Ну, кто желает попробовать?» «Чур, я первая запрыгала Дашутка». Сделав серьезное лицо, она затараторила. «Стрекоза, люби-люблю-люблю...» «Нет, не получилось с первого раза. Сейчас еще попробую». Глубоко вздохнув, зарядила. «Стрекоза, люби-улюмли...» «Язык сломать можно, а такое название!» Сердито топнула ногой Даренка. Макс расхохотался. «Стрекоза победила! Стрекоза — рекордсменка!» «Ты сам попробуй. У тебя, что ли, получится?» «Учись, как это делается!» Макс принял горделивую позу, выставил ногу вперед и завопил. «Стрекоза люлюбелум!» «Сам ты люлюбелум!» — передразнила Дашутка. Профессор, едва сдерживая смех, произнес третий раз. «Любе-люли-ум!» Однако желающих повторить злополучную скороговорку больше не нашлось. Стрекоза продолжила выписывать замысловатые петли над низкими кронами коряжистых саговников. Выбрав момент, когда скороговорка для передышки присела на перистый лист, Дашутка стала осторожно подбираться к попутчице. Макс вопросительно взглянул на профессора. «Надо ее остановить. Мы не имеем права совершать какие-либо действия, наносящие вред доисторическим животным». Алвас кивнул ему головой. Девяткин с криком «Не трогай стрекозу!» бросился вслед за Дашуткой. Услышав Макса, она обернулась. И в ту же секунду шевельнулась завеса листьев. Стрекоза взмыла вверх, а рядом с саговником поднялся крупный ящер, весь как еж, утыканный острыми шипами. На шишковатой голове торчали два небольших рога. Нечто похожее топорщилось и на щеках. Макс отчаянно замахал руками. «Назад! Назад!» Сестричка бросила взгляд туда, где отдыхала стрекоза, и попятилась, увидев колючего динозавра. Мигом подскочивший Девяткин увлек ее в сторону. Рядом с ними оказался Алвас, который спокойно объяснил. «Стрекоза во всем виновата. В отместку за то, что ты хотела ее поймать, скороговорка решила разбудить горгулиозавра. Не бойся, у него покладистый характер. Зря никого не обижает». Словно подтверждая слова профессора, динозавр молча удалился прочь, сминая толстыми ногами податливые ветви папоротников. «Как называется этот динозавр-ёжик?» — переспросила пришедшая в себя Дашутка. «Горгулиозавр», — повторил Девяткин. «Горгулиозавр!» — быстро выкрикнула она и рассмеялась. «Совсем простая скороговорка». Потом был короткий отдых, во время которого Дашутка рассказала профессору историю о том, как однажды в деревне ее ущипнул гусь. Клюв у него был гораздо меньше, чем у горгулиозавра, но щипал больно. На дрочливого гуся она до сих пор обижается. Девяткин все это время колдовал над блокнотом. Страничка из блокнота Девяткина развеселила Дашутку и порадовала Алваса. «Отлично зафиксировал впечатление», — Образ стрекозы, несомненно, удался, отозвался он о творчестве Макса. Из блокнота Максима Девяткина. «Прилетела стрекоза, золотая ягоза, а название такое, что не справились и двое». Рассердилась стрекоза и нахмурила глаза. «Динозавра стала звать, чтобы всех нас напугать».